Глава 22. С первого этажа раздавались пьяные песни. Люди пили за упокой Его Величества. Что-то грохнуло, полетело, разбилось в сопровождении нестройного хора голосов. Нейтан выругался, перевернулся на живот и накрыл голову подушкой. Происходящее раздражало. Можно подумать, кто-то из скорбящих знал короля. Лишний повод напиться и не работать несколько дней, и только. Выпивают за покой души умершего правителя и за здоровье будущего. Принцу Вернаэлю должно быть и каяться, ведь весь Аринор пьет за его процветание и уповает на справедливое правление. Лично Нейт бы на это не рассчитывал. Если Верн со спокойной совестью убивает подруг и вешает преступления на друзей, пользуясь своим положением, то после его восхождения на трон стоит ждать чего угодно, но несправедливости. Интересно было бы знать, не ускорил ли принц своему собственному отцу отход в мир иной. Нейт снова завозился. Судя по звуку, внизу уронили стол. Соседняя кровать оставалась пустой. Финистер не выдержал и несколько часов назад тоже ушел заливать потерю. И так и не вернулся. Хватило бы ума ни во что не ввязываться хотя бы в этот раз. Для разнообразия, так сказать. Что ж, в отличие от остальных, короля Финн знал и переживал не о символе власти, а о человеке. Он был его троюродным племянником, если Нейт ничего не напутал в генеалогическом древе правящего семейства. По правде говоря, когда тот говорил на эту тему, он слушал вполуха. Снова загрохотала посуда. Нейтан со стоном отбросил подушку. Можно смириться, поспать сегодня не удастся. Окружать себя коконом тишины в отсутствии Финна не стал. Снова бросил взгляд на пустую кровать у противоположной стены. Пойти проверить, что ли, все ли в порядке? «Нет», — одернул себя. «Нечего опекать взрослого человека, сам разберется. Из потерей родственника, и с предполагаемым предательством друга, и со всем, что навалилось, немаленький». Нейтан встал и оделся. «Пусть люди и Финн в том числе пьют за что хотят. У него же пропало желание провести ночь в заведении, насквозь пропитавшимся алкогольными парами, тем более под аккомпанемент бьющейся посуды и пьяных воплей». Он перебросил сумку через плечо и вышел в коридор. Там было пусто, зато внизу творилось чёрт-те что. Билась посуда, гремели столы, кто-то затянул заунывную песню, другой громкий голос с энтузиазмом принялся подпевать, не попадая в мелодию. Нейт с отвращением бросил взгляд в сторону лестницы и переместился со второго этажа. Ключи у соседа по комнате были, так что можно было не торопиться. Над лесом сияла полная луна. Легкий летний ветерок играл листвой, раскачивал тонкие ветви деревьев, шумел высокой травой. Стрекотали кузнечки. Где-то в глубине леса ухнул филин. Нейт расслабил плечи и с наслаждением подставил лицо теплому ветру. Так-то лучше, намного. Нейтан прислушался к журчанию ручья неподалеку и направился в ту сторону. Посидеть у воды и успокоить нервы — то, что нужно. Было в Элейском лесе что-то такое, что сюда хотелось вернуться. Он брел между деревьев, то и дело ловя рукой ветки, норовящие располосовать лицо. Можно было бы осветить себе путь магией, даже убрать с дороги деревья, но использовать дар желания не было. Хотелось побыть обычным человеком хотя бы одну ночь. Впереди хрустнула ветка. Нейт напрягся. Было похоже на приближение человека, но эмоциональный фон не читался. Он перешел на внутреннее зрение и увидел уже знакомый сгусток магической энергии. А через мгновение из темноты вынырнула тонкая женская фигура, завернутая в простыню от груди до босых пят. С длинных мокрых волос капала вода, оставляя заметные в лунном свете дорожки на ткани. «Ты чего тут?» — будничным тоном спросила Лисана. Собрала рукой волосы, выжала, перекинула вперед через плечо. Ни удивления, ни испуга от неожиданности, ни смущения из-за своего полуобнаженного вида. Пожалуй, Нейт удивился встрече больше. Он собирался навестить Лисану, но не рассчитывал встретить ее этой ночью. «Чая захотелось», — выдал он первое, что пришло в голову. Чай у нее на самом деле был отличный. «Ну, если захотелось», — протянула девушка с пониманием в блестящих глазах. «Не дам умереть от жажды. Там...» — она махнула рукой в сторону, откуда пришла. «Река. Вода отличная, рекомендую», — хлопнула Нейта по плечу, как старого знакомого, и походкой от бедра удалилась в сторону своего жилища. Нейтан проводил Лисану восхищенной улыбкой. Бессонная ночь приняла неожиданный и приятный поворот. Катрина вышла из воспоминания по собственной воле. Теперь это получалось легко, и она могла прервать путешествие в потоке чужой памяти в любой момент. Нейтан смотрел на нее прямо, приподнял бровь, без слов спрашивая, с чего ей вздумалось прерваться. Пожалуй, хорошо, что он не задал вопрос вслух. Катрина не смогла бы описать свои чувства при виде полуобнаженной, уверенной в себе женщины. Ночью, посреди леса, принимающей гостей противоположного пола без всякого смущения. «Только не говори, что вы...» — пробормотала Катрина. Кровь прилила к щекам. Но Нейтан, как и Лисана, в видении и не думал смущаться. «Что мы, провели вместе ночь?» — весело поинтересовался он, сделав театральную паузу, подбирая название тому, чем они занимались. Катрина надломленно кивнула. «Обещаю не показывать ничего лишнего», — заверил Нейт, приложив кулак к груди, как на присяге. «Это было бы невежливо». Катрина не стала уточнять по отношению к ней или к Лисане. Нейтан прищурился, разглядывая ее, приблизился к решетке. «Ты же замуж собираешься. Откуда такие монашеские взгляды?» «Мой брак тебя не касается», — уже привычно огрызнулась. «То, что они с Джошуа и целовались-то пару раз, совершенно не его дело». Нейт не настаивал, поднял руки в знак того, что сдается. «Твой жених меня интересует, как прошлогодний снег», — сообщил с насмешкой, но тему закрыл. Катрина поежилась. «Так мы продолжаем?» «Не переживай, лишнего не покажу. Но если я не расскажу тебе о Лисане, ты не поймешь большую часть истории». Он произносил ее имя с такой теплотой, с какой не говорил больше ни о чем и ни о ком. Даже о Карлосе Дьерте. «Та ночь была не единственной», — поняла Катрина. Нейтан любил Лисану. По-настоящему. Так, как сама Катрина не умела, не довелось. Нейт все еще ждал ответа. «Продолжаем», — кивнула она. Сочла должным извиниться. «Прости, что прервалась». Нейтан улыбнулся насмешливо. «Не будь ханжой, жизнь покажется ярче». И ее вновь затянуло в водоворот чужих воспоминаний. Нежные пальцы гладили его по щеке, порхнули к переносице, спустились к губам, и те сразу растянулись в улыбке. Нейт довольно потянулся и открыл глаза. Лисана лежала рядом, подставив согнутую в локте руку под голову. Золотистые волосы, заправленные за ухо, свободно спускались по длинной шее к тонким плечам, затем уходили за спину и были рассыпаны по белой простыне. «А ты красивый!» — выдала она с лукавой улыбкой. Нейт усмехнулся, тоже поворачиваясь на бок и копируя ее позу. «Это должна была быть моя реплика». «Что ты красивый?» — в зеленых глазах заплясал смех. «Ну уж нет, с самолюбованием дальше по улице». «Ты красивая». Он потянулся и коснулся ее губ своими. «О, ну я-то да!» Попробовала рассмеяться, но Нейт поцеловал настойчивее, не дав использовать так манившие его губы по другому назначению. Лисана все же рассмеялась, уперлась в его плечо и шутливо оттолкнула. «Ну все, я есть хочу», — заявила. В ответ на ее слова у Нейта самого заурчало в желудке. «Вот видишь, что я за хозяйка, которая не накормит гостя?» «Прекрасная хозяйка». Нейтан чувствовал, что улыбка вышла идиотская, но было наплевать. Лисана снова рассмеялась, подтверждая догадку. Легко спрыгнула с постели, повернулась спиной, волосы тут же упали водопадом до самой талии. Взяла со стула платье, то самое, светло-коричневое, в котором он увидел ее впервые, очнувшись утром, и натянула его через голову прямо на голое тело. «Челюсть подбери!» — бросила через плечо, не оборачиваясь, но точно зная, что Нейт на нее смотрит. Он смотрел. Когда Нейт оделся и вышел в соседнюю комнату с печкой, Лисана уже накрывала на стол. В небольшом чайничке заваривался чай, тот самый, ромашковый. Девушка подняла глаза, улыбнулась, указала рукой на стул. «Твой друг сказал, что я ему вмазала?» Поинтересовалась, как бы между прочим. «Красноречиво потирал щеку». «Руки при себе держать надо», — поморщилась Лисана. «Я поучу его хорошим манерам», — пообещал Нейтан, устроившись у стола и вдыхая аппетитный аромат только что нарезанных бутербродов. Девушка отмахнулась. «Проехали, он извинился. К тому же Финн не виноват, что я успела положить глаз на его друга». Нейт хмыкнул, потянулся к бутерброду. «Это когда же?» — поинтересовался уже жуя. Ему нравилось говорить с ней, ему нравилось смотреть на нее. Лисана пожала плечом. «Да как притащил, так и положила. Думала, только очнешься, начнешь нос задирать при такой-то мощи». Она закатила глаза для более четкого обозначения силы его дара. «А ты ничего, сознание оказался еще интереснее». «Угу», — с энтузиазмом подтвердил Нейт. Интереснее бесчувственного овоща, истекающего кровью». «У овощей сок, а не кровь», — напомнила Лисана тоном строгой учительницы, разливая чай по чашкам. «Я сразу подумала, вернешься, приму». Уходя, Нейтан точно знал, что вернется, только уже без компании Финистера. А вот как его примут, уверен не был. Допускал, что Лисана даже не пустит его на порог. «У тебя есть дар менталиста?» — спросил. Девушка удивленно подняла глаза. «На твоем сознании очень хорошие блоки», — пояснил. «Абсолютно не чувствую твоих эмоций». «А, это?» — протянула она, отпивая из чашки и щурясь от удовольствия, как кошка на весенней заваленке. «Дядя у меня менталист. Я без особых талантов, всего понемногу. А он научил, как блокироваться». «Твой дядя мастер», — признал Нейт. С одной стороны, ему было любопытно и хотелось бы почитать Лисану с той же легкостью, что и остальных. С другой, не знать, угадывать и действовать на уровне интуиции было интереснее, и это делало ее еще привлекательнее. «И сноб», — добавила она. «Мастер, но прежде всего сноб. С тех пор, как я переехала сюда, не разговаривает со мной. Больше отца жаждал устроить мне выгодный брак, а я оказалась и так бракованная». Усмешка вышла с налетом горечи, но Лисана не стала развивать тему, закончила оптимистично. «Так что ухватила, что могла. Только блоки. Все польза, не тратится на амулеты». Нейтан продолжил завтрак, сделав себе в голове пометку, что тему семьи лучше не трогать. «Ну а ты?» Лисана перекинула ногу на ногу, устраиваясь поудобнее с чашкой в руке. «Откроешь секрет? Откуда такая сила? Не похож ты на потомка древнего могущественного рода». «Это почему?» — усмехнулся Нейт. «Напыщенности маловато», — просто ответила она. «Вот твой друг, хоть и рядится простолюдином, видно, что птица высокого полета». Ее плечи затряслись от смеха, и Лисана поставила горячую чашку на стол, чтобы не обжечься. «Ты бы видел его лицо, когда я попросила его нарубить дров и принести воды». «Ты могла бы порубить дрова с помощью магии», — заметил Нейт. «Могла», — не стала отрицать очевидное. «Но...» Для обозначения важности следующего заявления подняла вверх указательный палец. «Во-первых, тратить зря энергию не люблю. Во-вторых», — добавила средний. «Посмотреть на выражение его лица стоило», — опустила руку. «И пошел же», — усмехнулся Нейт. «Пошел», — кивнула Лисана. «Неплохой парень». «Но не в твоем вкусе», — добавил Нейтан, не сводя с нее глаз. «Определенно не в моем», — покачала головой, усмехнулась. «Он мне даже стихи читать пытался». Нейт приподнял бровь. «Не любишь поэзию?» Она выразительно на него посмотрела, ответила твердо. «Не в таком контексте, но я не в обиде», — добавила мягче. «Ошибся, с кем не бывает. К тому же он очень трогательно за тебя переживал». «Хорошо», — весело пообещал Нейтан. «Передам ему, что ты его простила». Девушка сделала страшные глаза. «Не вздумай!» Нейтан рассмеялся. На самом деле он вообще не собирался посвящать Фина в подробности, куда отлучался этой ночью и с кем ее провел, тем более. «Ну, так расскажешь, откуда ты такой взялся?» Лисана склонила голову на бок. На губах мягкая улыбка, дающая понять, что ей хочется услышать ответ, но она не настаивает. «Из деревни», — честно ответил Нейт. Кажется, ему удалось ее удивить. «Маги не живут в деревнях», — сказала уверенно. «То маги». После прошлой ночи не было желания лгать и изворачиваться. «Я перворожденный». Не имея возможности считывать даже эмоциональный фон, Нейтан ожидал чего угодно. Вероятнее всего, смеха и фразы вроде «ну и шуточки у тебя». Но Лисана лишь сочувственно покачала головой. «Нелегко, наверное, пришлось с родителями, которые не могли обучить». Нейт с теплотой вспомнил Карлоса. «Мне повезло, у меня был отличный учитель». Лисана улыбнулась в ответ и не стала больше задавать вопросов. Самому Нейтану казалось, что куда проще поверить в появление перворожденного раз в несколько сотен лет, чем в существование такой, как она. «Мне пора», — с искренним сожалением сказал Нейт, отставляя пустую чашку. «Удачи!» — как и в прошлый раз легко попрощалась Лисана. «Солнце уже высоко, сейчас ко мне потянется кто-нибудь из Элии. Я обещала сегодня начать принимать». Нейт встал, обошел стол. Обнял поднявшуюся навстречу девушку и поцеловал. «Я вернусь». «Пф!» — фыркнула она. «Думаешь, я буду ждать?» Нейтан нагло улыбнулся. «Уверен, что будешь». «Еще скажи сидеть у окна и лить слезы». Лисана вскинула подбородок, подбоченясь. «Иди уже, неотразимый». «Вернусь», — уверенно повторил Нейт. «Это уже звучит как угроза», — усмехнулась она и сама шагнула навстречу, чтобы поцеловать на прощание. Зарылась пальцами в волосы. «Всё равно ждать не буду», — прошептала в губы. Финн сидел у стола, на который поставил локоть и подпирал лоб ладонью. Волосы всклокочены, лицо опухшее от чрезмерного принятия жидкости. «Ты где был?» — буркнул, подняв красные глаза. Нейт не ответил, махнул рукой перед носом. Пожалуй, следовало снимать комнату с окном, уже бы протянуло. Освежил воздух с помощью магии. «Прогулялся», — сказал только тогда, когда в помещении стало можно дышать. «Зря не спустился». Финистер вновь оперся лбом на руку. Похоже, его штормило. «Не ожидал, что люди так любят короля. У всех настоящее горе. Это так трогательно». «Глупо», — сказал Нейт одновременно с ним. Финн возмущенно уставился на него. «Что?» — Нейтан дернул плечом, отбрасывая все еще неозвученные аргументы. «Хочешь, я тебе как менталист скажу, сколько людей горевало вчера во время вашей попойки?» Финистер слушал и смотрел, не моргая. Кивнул. «Ты!» — жестоко, но честно отрезал Нейт. «Один. Остальные праздновали выходные, которые объявили в честь траура». Финн побледнел, затем покраснел. Должно быть, первое от шока, второе от гнева. Праведного, разумеется. «Остынь!» — посоветовал Нейт, бросил сумку на кровать и подошел со спины к спутнику. Финистер дернулся, когда он опустил ладони ему на плечи. «Сиди! Мне нужен вменяемый наниматель, а не жертва перепоя». Финн расслабился, а Нейтан убрал у него головную боль и резь в глазах, попутно выведя алкоголь. «Ой!» — ахнул исцеленный и бросился вон из комнаты. Алкоголь требовал выхода из организма с остальной жидкостью. Вернулся Финистер через несколько минут, значительно посвежевший, но явно обиженный. «Правда?» — спросил мрачно. «Им наплевать». «Какой мне смысл врать?» — ответил вопросом на вопрос. Нейт был бы рад сказать нечто утешающее, хоть как-то смягчившее бы только что открывшуюся спутнику правду жизни, но лгать не хотел. Сам он предпочел бы знать правду, пусть и горькую. «Ты прав», — сдался Финистер. «Верю». Прошел, сел на кровать, упер локти в колени, переплел пальцы. Задумался. «Как он умер?» — спросил Нейт. «А? Как умер его величество?» — терпеливо повторил Нейтан, прохаживаясь по комнате. «Упал на охоте, сломал шею». Нейт на мгновение замер, потом обернулся. «Серьезно? Никто из его свиты не успел среагировать и смягчить его падение магией?» Ничего нелепее он еще не слышал. Аристократия вся одаренная, за редким исключением таких, как Эрик Финистер. Чтобы человек не убился при падении, достаточно было бы даже слабого вмешательства. Он ускакал за гончими вперед, нашли уже таким. «И это сочли несчастным случаем?» — ужаснулся Нейт. Финн кивнул. «Следов посторонней магии не обнаружили, свидетелей нет, а с коня память не считаешь». «Идеально для убийства, с какой стороны ни посмотри». «Я считаю», — заверил Нейт. «Найдешь коня, все узнаем». «Ты это умеешь?» — опешил тот. «Это же невозможно». Нейтан только отмахнулся, сложил руки на груди, потом одной подпер подбородок. Если он правильно понимал, то друг детства Финна обнаглел выше всех границ. «Кто при короле самый сильный одаренный?» — спросил Нейт. «Ну, там, советник или кто у вас?» «Придворный маг». «Придворный маг?» — переспросил удивленно. «Когда магами являются больше половины населения, нелепей названия для должности не найти». Финистер пожал плечами. «Должность старая, еще когда маги были редкостью, а короли не обладали даром». «Лучше б должность новую ввели, чем налоги повышали», — проворчал Нейтан. В столицу хотелось все меньше и меньше, но требовалось скорее. Выдвинуть обвинение против наследника престола — неслыханная дерзость. Вряд ли добьешься справедливости, но можно попытаться. А обвинить коронованное величество — все равно, что сразу совершить самоубийство.